Резолюция Гринхо, помощнику. Выдели жирному куску гнили молоденькую самочку, а то он уже слюнями изошел. Пусть сам выберет, это ведь награда. Спинка у него гнутая навсегда, не дернется и так, мозги сухонькие, но с делом вроде справляется. Так что самочку и покой на медианском уровне, в секторе старших, он ведь больше не помощник ничтожества Ролди. Пусть занимает его место, радуется повышению и усердствует в работе. Слагов осмотреть, отобрать годных полностью и законсервировать на случай неожиданных проблем, естественно, с заряженным оружием, хранить в резервном тоннеле. Прекратить использование моего личного малого скоростного транспорта и также поставить на консервацию. Великий Гриен, которого все мы смиренно ждем, должен иметь возможность передвигаться по этой пустыне с комфортом и без риска поломок.